надоело петь про эту заграницу. Надену валенки на красное пальто, пойду проведаю любимую столицу. Хоть в этом виде не узнает и никто. Возьму с тобой прогулку кавалера, а близняки мои все знают наизусть. Не иностранец и не сын миллионера. Бухгалтер он простой, да ну и и будет думать только-только обо мне. Рабочий день его почти уже закончен, а через кредитом остался не сведен. Ему плевать на это лишь бы днем и ночью.